Глава 7. Гнезно. Ристалище. Для поединка освободили одну из рыночных площадей. Аккурат перед дичинцем, чтобы Ода со стены могла видеть, как ее рыцарем наваляют. «Ты уж постарайся, Илья», — попросил Борислав. «Под моим гербом бьешься. Не опозорь меня, сапожок». «Сам вызвал, вот и бьюсь», — проворчал Илья, разминая плечи. «А позор там или не позор, я ваших правил не знаю. Как умею, так и положу». «Меня устроит», — ответил князь. «Главное, чтобы он лежал, а не ты». «В этом не сомневайся», — пообещал Илья, сунул голубю морковку и без обычной лихости переместился в седло. Железа на Илье нынче многовато, чтоб прыжком на коня взлетать. Уговорили советчики на двойную кольчугу еще и панцирь надеть. «Ну, да ладно!» Вон противник упрятался в броню, как рак двуногий. И шлем надел с наносником аж до подбородка, с нащечниками и кольчужной сеткой пониже глаз. Чисто рак в скорлупе. Ну, едали мы и раков. Миловид подал Илье сначала большой верховой щит, потом тяжелое копье с древком саженной длины и широким железком на длинной трубке. Гудмунд Илье свой хакспьет одолжил. А вот у Вихмана копьецо другое. И подлиннее раза в полтора, и наконечник узкий, только для колющего удара. Не копье даже, пика. Ишь, красуется. На шеломе трубка, из трубки перья разноцветные торчат. С плеч такой же яркий плащ свисает, закрывая конский круп. Ну, плащ Илье тоже пригодится. Гуднул рог. Вокруг заорали. Илья наклонился, сказал голубю в ухо «пошел», и жеребец пошел. Неторопливо рысцой, как велено. А вот Вихманов конь сразу взял с места в галоп, стремительно разгоняясь. Только что противник был в полусотни шагов, и вот уже наконечник германского копья летит Илье прямо в лоб. Княжич еле успел уклониться, вернее, это голубь отыграл влево. И страшнейший удар выбил из рук подставленный щит, который тут же развалился на две половинки. Вот же! Хотел привычный взять, а не эту калитку. Илью непременно вынесло бы из седла, будь он полегче, и не умей клещами вцепляться в конские бока. Голубь присел на задние ноги и всхрапнул. Больно! Тем не менее развернулся жеребец куда быстрее, чем пронесшийся мимо германец. И вихрем налетел на разворачивающегося для нового разбега противника. Ударил грудью в левый бок коня, притиснув ногу вскрикнувшему рыцарю, и отбросил коня и всадника прямо в шарахнувшуюся толпу. Однако рыцарский конь оказался крепок, устоял, и всадник его тоже оказался хорош. Отшвырнул бесполезное копье, цапнул с пояса меч, разворачивая жеребца правой стороной. Илья крутанул хакспьет и рубанул по шлему германца. На всю площадь грохнуло. Тяжелое копье в руках княжича летало, словно франкский меч весом в 3 гривны. Перехватив двумя руками, привстав на стременах, вбил острие в прикрытую длинной кольчужной юбкой ляжку Вихмана. Воткнул и тут же выдернул, откинувшись назад. Рыцарь замычал, махнул мечом. Илья сбил вялый удар трубкой наконечника и уколол снова под правую руку германца. Тот развернулся не слишком ловко, попытался закрыться щитом. Не успел, удар прошел, но уже не в прикрытую тонкой кольчужной сеткой подмышку, а в самый край нагрудного зерцала. Княжич навалился всем весом, но броня казалась добрая, устояла. Зато не устоял сам Вихман, не сумел удержаться в седле. Илья, поднажав, спихнул его на земь. Упал германец, впрочем, ловко. Не навзничь, а боком, и хотел было встать, но подвела раненая нога, и он снова завалился уже на спину. Илья мог бы его добить, даже не спешиваясь, но пожалел. Лишь ткнул легонько хакспьотом в нащечную пластину и отъехал. Тут же набежали слуги, с Вихмана сняли шлем, лицо рыцаря было залито кровью, но главная рана была не на голове. Из пробитого бедра хлестала кровь. Впрочем, подоспевший лекарь уже принялся за дело. Может, и выживет рыцарь Вихман из Остервальда, но в пешем бою участвовать точно не будет. «Старший, мы тебя очень уважаем!» Рулов попытался изобразить восхищение, даже глаза слегка закатил. «Даже, можно сказать, почитаем!» «Чего вы хотите?» — перебил Илья. «В драку не лезь!» — заявил Гудмунд. «Постой в сторонке!» «Дай нам чуток славы!» «Добро!» — не стал возражать Илья. «Если они сами ко мне не полезут!» «А тебе наказ. Этот в черной броне жить не должен!» Он Матаха оскорбил. «Накажем!» — прогудел Гудмунд праздничные ворота. «Нельзя маленьких обижать!» И загоготал. Место под будущую пешую схватку отвели меньше, чем под конную. Порядок поддерживали дружинники Борислава и гнезненская стража. Сам князь восседал в установленном на помост кресле. Со стен детинца его было отлично видно. Но стрелой не достать. То есть тот же Матах мог бы, но таких лучников у Оды не имелось. Гудмунд и Рулов снарядились одинаково. Брони, шлемы, щиты, мечи. На ногах, руках никакой защиты, если не считать браслетов на запястьях. Илья, поскольку обещал не драться, щита брать не стал, сразу обозначил свое отношение, скрестил руки на груди. Германцы облачились посерьезнее, бронь мощнее, наручи — поножи. Но двигались легко, такая тяжесть была им привычна. Легко, но все же не так проворно, как русы, потому, попытавшийся прорваться к Илье Герхард, был без труда перехвачен Гудмундом. Нурман двинул щитом так, что германец упал на колено. Добивать его Свей не стал, дал возможность подняться. Надо думать, решил продлить удовольствие. Ну и поразвлечься по-своему. Ногу отрубить, например, или руку. Ногу германец успел прикрыть щитом и, пропустив удар Гудмундова щита, опять упал на колено. На сей раз Свей не стал выжидать, а просто пнул Герхарда в щит, отчего германец опрокинулся на бок. «Любишь ты валяться», — заявил Гудмунд. «Может, ты баба, а не мужик? Тогда скидывай портки и раздвигай ляжки». Народ вокруг шутку оценил, разразился хохотом. Тут же несколько голосов выдали советы, как именно Гудмунду следует поступить с противником. Нет, не любили здесь германцев. Герхард захрипел от злости и попытался подрубить Гудмунду лодыжку, но тот вовремя убрал ногу. Он наслаждался всеобщим вниманием и собственной силой. И не торопился, чем не приминул воспользоваться противник. Вскочил перекатом и обрушил на Свея град ударов. Праздничные ворота отбивался с подчеркнутой линцой. Илья видел, что Гудмунд уже раз пять мог достать противника, но не спешил, куражился. Он был почти на голову выше, намного сильнее и в скорости, пожалуй, превосходил. И Нурману мало было просто убить рыцаря. Он хотел славной победы, то есть такой, в которой он, Гудмунд, праздничные ворота, показал бы себя воином великой мощи. И посему следовало противника подготовить, то есть сделать совсем безопасным. Например, как следует измотать. Собственно, этим Свей и занимался. Германец яростно орудовал мечом, вкладывая полную силу в каждый удар. Гудмунд уклонялся с неожиданной для такого гиганта грацией и на каждый промах отвечал не ударом, а обидной шуткой. А потом выбрал момент и снова приложил противника щитом. Отлетев шагов на 10, бедняга приземлился на четвереньки. «Вот теперь ты почти правильно встала, девица!» — одобрительно пробасил Гудмунд. «Спускай штаны и...» И тут Герхард показал, что пренебрегать им рано. Рванул с низкой позиции. И не к Гудмунду, а к Рулову, который все еще обменивался со своим противником осторожными выпадами. Варяг и германец оказались примерно равными по силам, понимали это и искали победы не быстрой, а верной. Герхард рассчитал точно. Напасть внезапно, поразить руса неожиданно со спины. И мог бы преуспеть, потому что за ревом толпы его топот был не слышен, а Гудмунд замешкался, возможно, даже растерялся. Илья был слишком далеко, чтобы перехватить германца. Зато он мог предупредить товарища. «Рула в спину!» — рявкнул княжич. Зычный рык Ильи и в настоящем бою слышно, не то что в людском шуме. Так что Рулов оглянуться успел и даже не дал своему противнику воспользоваться ситуацией 2-1, ушел в сторону так, чтобы тот либо перекрыл земляку путь, либо уступил дорогу соратнику. Второй вариант. Прежний противник Рулова сделал пару шагов в сторону и встретил набегающего Гудмунда. И неплохо встретил. Ушел с линии атаки и хлестнул сбоку, да так, что просек отменную кольчугу и достал до живого. Насколько опасна рана, понять было трудно. Во всяком случае, на быстроте и силе Гудмунда она не отразилась. Свей развернулся мгновенно и еще быстрее атаковал, перехватив щитом новый удар, налетел всем весом, отбросив германца на пару шагов, тут же подскочил, ударил краем щита в прикрытую железом переносицу и одновременно сверху вниз наискось по ноге. Удар был настолько силен, что и наголенник не спас. Германец рухнул, пятная землю кровью. А Нурман с рыком «Мой! Этот мой!» обрушился на и без того теснимого Руловым Герхарда. Отбросив щит, Свей двумя руками нанес Герхарду страшнейший удар, разрубив и шлем, и кольчужную бармицу, и голову практически напополам. «Ну и зачем ты это сделал?» — опуская меч, поинтересовался Рулов. «Такой шлем испортил!» Вихман выжил и даже ногу сохранил. Меч Ильи вошел глубоко, но удачно, ни кость не задел, ни жилы. Нога заживет, вывихнутую при падении кисть уже вправили, так что саксонец был доволен. Ну да, соратникам его повезло куда меньше. Рыцарь же поблагодарил Илью за славный бой, выкупил у победителя коня и оружие и посулил вызвать снова, когда выздоровеет. Илья не возражал, сказал: «Вызывай, если марки лишние есть». Потом был пир. Болеслав расстарался, все же его рыцарь верх взял, да еще на глазах у соперницы. Ода, кстати, на пиру тоже присутствовала, с приближенными людьми. Под честное слово пасынка, что их жизням ничто не угрожает, и на их свободу никто не посягнет. Ода поверила. Репутация у Болеслава Храброго была такая. К врагам беспощаден, но слово держит. На пир Ода заявилась не только с верными германцами, но и с доверенными большими боярами, Адлиленом и Прозебевоем. Имена эти были Илье знакомы. Первого упоминал Лихит, пытавшийся отнять Илью у Вихмана. А второй был тем человеком, которому служил, пытавшийся убить Илью, шляхтич-белошец. За каждым из бояр числилось немало земель и родни. И воеводами бояре слыли неплохими, так что могли бы стать для Оды серьезной опорой, если бы успели собрать своих верных. Хотя вряд ли они старались бы ради вдовы, а не ради самих себя. Не так много времени прошло с тех пор, как князь Мешко объединил польские земли. А поделить, как известно, еще проще, чем собрать. Поделить и снова превратиться из княжьих бояр в вольных князей. А ведь у них могло бы получиться, не окажись Болеслав быстрее, чем его враги. Нравился Илье князь Болеслав. С ним было легче, чем с Владимиром. Может, от того, что молод князь польский и порывист, а может, доверительность льстила. Илья себя ставил высоко, но польский князь повыше, а говорит с Ильей будто с равным. Планами делится, рядом сажает. Видно, Илья ему тоже нравится. Однако Болеслав ни слова не говорит о том, чтобы Илья перешел к нему на службу. Разбирается в людях Болеслав, догадывается, что получит отказ, а получать отказы не любит ни один правитель. «Славно быть воином, брат!» — Гудмунд хлопнул Илью по спине. Его, как победителя, тоже нынче посадили высоко, выше княжьих ближников. «Война и пиры! Вот оно, счастье!» Илья хмыкнул. Меч германца оставил на боку Свея заметный след, к счастью, неглубокий, и ребра уцелели. А войди железо на пару вершков глубже, и закончилось бы счастье Гудмунда праздничные ворота вместе с жизнью. Сам Илья почти не пил. Заметил, что Борислав ограничился двумя кубками, а третий только пригубляет, и тоже решил воздержаться. На этом перу не только друзья собрались. Вон Ода, вдовая княгиня. Страшная женщина. Не лицом, лицо обычное. Взглядом. Разок посмотрела на Илью, будто ядом плеснула. И ему сразу захотелось нарушить отцовы заветы и пришибить бабу чем-нибудь тяжелым. Злоба ее не за то, что Илья рыцаря с коня сшиб, а потому что он, Илья, рус, гридень великого князя Владимира. И выходит, что это Владимир его рукой бьется на стороне Болеслава. Тому не особо-то и нужна поддержка Руси. Зато неплохо продемонстрировать. Удара от Киева в спину Болеслав не ждет. А справа от вдовы, что интересно, не воевода или боярин, священник важный. Глянула на Илью Ода, что-то шепнула священнику, и тот тоже на руса уставился. И тоже злобно. Этому-то что не нравится? Вон Болеслав Господа через слово поминает и уже раз 10 поклялся веру Христову защищать повсеместно и язычников просветить, докуда его Болеслава конь доскачет. Господин рыцарь! Воислав Горацик, главный советник Болеслава. Можно сказать, наперсник. Господин рыцарь, можно тебя отвлечь ненадолго? Илья поднялся, поймал взгляд Рулова, качнул головой. «Пируйте, все хорошо». Они с Чехом отошли в укромное место за колонной. Чех неспешным движением кисти шуганул миловавшуюся в потьмах парочку, присел на скамью, похлопал ладонью, приглашая Илью занять место рядом. «Собеслав сбежал», — сказал он. «Твой князь победил. Теперь Болеслав ждет его в Гнезно». Так они уговорились. «Неужто князь сам не управится с мачехой?» — подковырнул Горацика Илья. Чеха он недолюбливал. С того самого раза, когда впервые увидел его в Краковском замке Болеслава. Князь будет огорчен, если Владимир не сдержит обещания. Выпад Ильи Чех пропустил мимо ушей. И было бы неплохо, если бы ты, рыцарь, поспешил к своему князю и напомнил, что Болеслав его ждет. «Думаешь, у великого князя Владимира плохая память?» — прищурился Илья. «Не злись, рыцарь», — примирительно произнес Горацик. «Я сейчас не голосом Болеслава говорю, а своим собственным. И говорю так, будто не ты сейчас предо мной, а твой отец или твой брат Богуслав. Говорю с тобой, как с мужем умудренным. Вникаешь?» Илья удивился, но кивнул. «Как скажете». Можно и в умудренного мужа поиграть, в перерывах между пирами и битвами. «Мало ли, почему твой князь может забыть о своем обещании. В жизни всякое бывает», — продолжал Чех. «А своего князя я знаю. Он очень разумен для своих лет, но все же он немногим старше тебя, а потому наверняка обидится, если Владимир забудет о приглашении. Твой князь пришелся ему по душе, тем больше будет обида. Надо ли нам с тобой, чтобы между Русью и Польшей возникла обида? Илья сразу вспомнил батины слова о том, что Болеслав может стать опаснейшим врагом, а потому... «Нет, не надо. Ты выполнишь мою просьбу?» «А ты уверен, что Болеслав меня отпустит?» «Об этом я позабочусь», — заверил Горацик. «Завтра мы займем детинец, а послезавтра отправляйся. Если не терять время и почаще менять лошадей, то на четвертый-пятый день ты увидишь своего князя».